Глава 29. Дознание в Литл-Грин-хаусе. На следующее утро к 11 часам в гостиной Литл-Грин-хауса собралось 7 заинтересованных лиц. Возле камина стоял Эркюль Пуаро. Чарльз и Тереза расположились на софе. Чарльз сидел на подлокотнике, положив руку на плечо сестры. Доктор Таниос устроился в глубоком кресле с крыльями. Его глаза покраснели, а на рукаве чернела траурная лента. Справа в кресле у стола сидела новая владелица дома, мисс Лоусон. Ее глаза также покраснели от слез, а прическа выглядела еще более растрепанной, чем обычно. Прямо напротив Пуаро устроился доктор Дональдсон. Его лицо выглядело совершенно непроницаемым. С оживленным интересом я присмотрелся к каждому участнику дознания. За время общения с Пуаро я содействовал ему во многих подобных сценах. Небольшая группа людей, все внешне сдержанные, нацепившие благовоспитанные маски, и я видел, как Пуаро неизменно срывает маску с одного участника, показывая, что она скрывала лицо убийцы. Да, не осталось никаких сомнений. Один из этих людей был убийцей, но кто? До сих пор я пребывал в сомнениях. Пуаро прочистил горло, по обыкновению с несколько напыщенным видом, и начал говорить: «Мы собрались здесь, дамы и господа, дабы выяснить обстоятельства смерти Эмили Арандел, наступившей 1 мая сего года. Существует 4 возможных варианта. Естественная смерть, смерть от несчастного случая, добровольный уход из жизни или, наконец, смерть от руки известного или неизвестного злоумышленника. Непосредственно после смерти не проводилось никакого расследования, ибо предполагалось, что Эмили Арандел умерла от естественных причин. Это подтверждалось свидетельством о смерти, выданным доктором Грейнджером. В том случае, когда сомнения возникают после похорон, обычно принято эксгумировать тело покойного. По некоторым причинам я не отстаивал данный способ установления истины, в основном потому, что моему клиенту это не могло понравиться». Доктор Дональдсон удивленно спросил: «Вашему клиенту?» «Да, я выполнял поручение Эмили Арандел», — взглянув на него, заявил Пуаро. «Действовал от ее имени, а ей более всего хотелось, чтобы дело не приняло скандальной окраски». Я опускаю следующие 10 минут его речи, поскольку она содержала по большей части излишние повторения. Пуаро поведал о полученном им письме, которое и зачитал вслух. Далее он описал действия, предпринятые по приезде в Маркет-Бейсинг, и обнаружение ловушки, приведшей к несчастному случаю. Немного помолчав, он вновь откашлялся и продолжил: «Теперь я собираюсь посвятить вас в основные этапы пути, позволившего мне добраться до истины. Я представлю вам историю, являющуюся, на мой взгляд, правдивой реконструкцией данного преступления. Для начала необходимо пояснить, что именно встревожило саму мисс Арандел. Полагаю, это вполне понятно. Она упала, и ее падение объяснили простой случайностью, вызванной мечом Боба. Но сама она была не настолько наивна и доверчива. Пока она отлеживалась в кровати, ее живой и проницательный ум позволил ей оценить все обстоятельства падения, и она пришла к вполне определенному заключению. Кто-то намеренно пытался нанести ей вред. Вероятно, убить ее. Сделав такой вывод, она переходит к рассмотрению того, кто мог желать ей смерти. В доме на тот момент находилось 7 человек, 4 гостя, компаньонка и 2 слуг. Из этих 7 только одного можно исключить совершенно оправданно, поскольку это лицо не могло получить после ее кончины никаких законных выгод. Также у нее нет серьезных причин подозревать 2 служанок, поскольку обе они жили с ней много лет, и она знает, что они преданы ей. Остаются еще 4 гостей, 3 из которых — ее кровные родственники, а 1 стал членом семьи, женившись на ее племяннице. Каждый из этих 4 получал выгоду от ее смерти. 3 непосредственно, а 1 косвенно. Мисс Арандел попала в сложное положение, поскольку всегда считала родственные связи крайне важными. Ей совершенно не хотелось, как говорится, стирать свое грязное белье на людях. Но, с другой стороны, она не из тех, кто готов смириться с покушением на убийство. И вот, приняв решение, Эмили Арандел пишет мне. И также предпринимает следующий шаг. Этот следующий шаг, полагаю, вызван 2 мотивами. Во-первых, по-моему, определенным чувством досады на своих родственников. Она справедливо подозревала их всех и решила любой ценой наказать. Второй, более обоснованный мотив заключался в желании защитить свою жизнь. И такой способ был. Как вы знаете, она написала своему адвокату, мистеру Первису, поручив ему составить завещание в пользу одного из домочадцев, который, как ей казалось, не мог иметь никакого отношения к тому злосчастному падению. Изучив содержание ее письма и ее последующих действий, я могу с полной уверенностью заявить, что мисс Арандел перешла от неопределенного подозрения четверых человек к определенному подозрению одного из них. Весь тон ее письма пронизан настойчивым требованием сохранить строгую конфиденциальность, поскольку ситуация затрагивает честь семьи. С точки зрения викторианской морали это могло означать, что она подозревает человека, носящего ее фамилию, и, скорее всего, мужчину. Если бы она заподозрила миссис Таниос, то ее бы тревожила собственная безопасность, но за честь фамилии она бы не столь переживала. В этом ключе ее могла, конечно, беспокоить Тереза Арандел. Но более всего она переживала из-за Чарльза. Итак, Чарльз Арандел, носитель родового имени. Причины для подозрений вполне очевидны. Она не имела никаких иллюзий относительно личности племянника. Однажды он уже чуть не навлек на семью бесчестье. Таким образом, мисс Арандел понимала, что он не просто потенциальный, а в некотором роде настоящий преступник. Чарльз подделал ее подпись на чеке. А от подделки при некоторых обстоятельствах недалеко и до убийства. К тому же, всего за два дня до несчастного случая между ними состоялся весьма неприятный разговор. Чарльз попросил у тетушки денег. Она отказала. После чего он заметил между делом, что таким поведением она напрашивается на неприятности, на что Эмили Арандел заявила, что способна позаботиться о себе. «Не будьте слишком самоуверенны», — сказал на это ее племянник. И спустя два дня происходит этот зловещий случай. Неудивительно, что, лежа в кровати и имея достаточно времени на размышления, мисс Арандел пришла к заключению, что на ее жизнь покушался именно Чарльз Арандел. Последовательность событий очевидна. Разговор с Чарльзом, несчастный случай, письмо, написанное мне с глубокой душевной болью, письмо адвокату. В следующий вторник, 21 апреля, мистер Первис приносит новое завещание, и она его подписывает. Чарльз и Тереза приезжают на выходные, и мисс Арандел предпринимает необходимые шаги, дабы обезопасить себя. Она сообщает Чарльзу о новом завещании. Более того, она показывает ему завещание. Суть действия, на мой взгляд, абсолютно ясна. Она дает понять предполагаемому убийце, что убийство не принесет ему никакой выгоды. Вероятно, она думала, что Чарльз передаст эти сведения своей сестре, но он промолчал. Почему? Я полагаю, у него имелась веская причина. Он чувствовал себя виноватым. Он полагал, что именно из-за его поступка тетушка изменила завещание. Но из-за чего он чувствовал вину? Из-за реального покушения на убийство? Или из-за того, что тайком присвоил себе несколько купюр? Причиной его переживаний было либо серьезное преступление, либо мелочный проступок, вызванный нуждой и искушением. И Чарльз промолчал, надеясь, что тетушка смягчится и изменит решение. Полагая в том, что касается умонастроения мисс Арандел, я весьма достоверно реконструировал события. Далее я решил выяснить, оправданы ли были ее подозрения. Как и мисс Арандел, я осознал, что мои подозрения ограничиваются узким кругом людей. Если быть точным, в него попадали 7 человек. Чарльз и Тереза Арандел, доктор Таниос и миссис Таниос, двое слуг и мисс Лоусон. Был 8-й человек, которого следовало учесть, а именно доктор Дональдсон, тем вечером ужинавший в Литл Гринхаусе, но я об этом узнал позднее. Перечисленные 7 человек легко подразделились на 2 категории. 6 из них смерть мисс Арандел приносила определенную выгоду. Если кто-то из этих 6 совершил преступление, то вероятным мотивом явилась корысть. 2 категория включала одного единственного человека, мисс Лоусон. Мисс Лоусон ничего не могла получить после смерти мисс Арандел. Однако несчастный случай принес ей позднее выгоду и немалую. Это означало, что если бы мисс Лоусон подстроила этот случай, я не делала ничего подобного, — резко вскрикнула мисс Лоусон. — Как вам не стыдно стоять там и говорить такие ужасные вещи? — Немного терпения, мадемуазель. — Будьте добры, не перебивайте меня, — ответил Пуаро. Мисс Лоусон сердито вскинула голову. — Нет, я выражаю решительный протест. Это постыдная клевета, вот что, постыдная ложь. — Итак, если бы, как я сказал, мисс Лоусон подстроила тот случай, игнорируя ее протесты, спокойно продолжил Пуаро, то сделала бы это иначе. Она подстроила бы все так, чтобы мисс Арандел заподозрила родственников и решила их наказать. И такая возможность существовала. Я решил поискать в этом направлении и раскопал один факт. Если бы мисс Лоусон хотела, чтобы мисс Арандел заподозрила своих родственников, то она заявила бы во всеуслышание, что Боб Фокстерьер гулял целую ночь. Однако, напротив, мисс Лоусон позаботилась о том, чтобы помешать мисс Арандел узнать об этом. «Следовательно, — заключил я, — мисс Лоусон невиновна». «Да уж надеюсь», — обиженно бросила мисс Лоусон. Далее рассмотрим обстоятельства смерти мисс Арандел. Как правило, если одно покушение не удалось, то за ним следует вторая попытка убийства. Я счел весьма подозрительным то обстоятельство, что мисс Арандел умерла всего через пару недель после первого покушения. Поэтому решил провести расследование. Доктор Грейнджер даже не думал, что в смерти его пациентки может быть что-то необычное. Это немного ослабило мою версию. Но, расследуя события последнего вечера, предшествовавшего началу болезни, я столкнулся с важным фактом. Мисс Джулия Трипп упомянула об ореоле, появившемся вокруг головы мисс Арандел, и ее сестра это подтвердила. Они могли, разумеется, присочинить кое-что, следуя духу романтизма, но в данном случае вряд ли могли сами устроить подобную материализацию. Поговорив с мисс Лоусон, я также получил интересные сведения. Ей вспомнилось, что свечение появилось изо рта мисс Арандел и образовало светящуюся дымку вокруг ее головы. И хотя описания двух разных свидетелей несколько разнятся, реальный факт остается неизменным. Отбросив спиритуалистическую чушь, можно сделать вывод. В вышеупомянутый вечер дыхание мисс Арандел стало фосфоресцирующим. Доктор Дональдсон подался вперед. «Да, вы начинаете понимать», — кивнув ему, заметил Пуаро. «Существует не так много фосфоресцирующих веществ. Первое же и наиболее известное дало мне искомое доказательство. Позвольте зачитать вам короткую выдержку из статьи об отравлении фосфором. До проявления болезненных признаков дыхания инфицированного может стать светящимся. Вот почему в темноте мисс Лоусон и сестры Трипп увидели светящееся дыхание мисс Арандел, ту самую светящуюся дымку. А сейчас я прочту вам другую выдержку. Под влиянием токсического действия фосфора симптомы заболевания печени обостряются, выражаясь в дополнительном накоплении билирубина в крови и прочих болезненных осложнениях, в связи с чем трудно отличить фосфорное отравление от некоторых заболеваний печени, к каковым относится, например, острая желтая атрофия печени. Вы понимаете, какая мастерская задумка? Мисс Арандел много лет страдала от проблем с печенью. Симптомы фосфорного отравления могли выглядеть всего лишь как очередной приступ. В них не будет ничего нового, ничего поразительного. Да, задумка великолепная. Заграничные спички или фосфорная мазь от паразитов? Совсем несложно раздобыть фосфор, а для убийства достаточно малой дозы. Согласно медицинским исследованиям, смертельная доза фосфора ограничивается пределами от 1/100 до 0,03 грана. Вуаля! Каким ясным, каким удивительно ясным становится теперь все это дело. Естественно, доктор обманулся, тем более, что, как я выяснил, он утратил обоняние. Поэтому ему не удалось распознать чесночный запах дыхания, явный признак фосфорного отравления. Но откуда у него могли взяться хоть какие-то сомнения? Он не видел ничего подозрительного, а на единственный факт, способный дать подсказку, не обратил внимания. А если и обратил бы, то лишь как на разновидность спиритуалистической чепухи. Таким образом, после показаний мисс Лоусон и сестер Трипп, я убедился в том, что совершено убийство. Остается вопрос, кто его совершил? Служанок я исключил. У них ума не хватило бы для такого преступления. Я исключил и мисс Лоусон. Едва ли она стала бы восторженно описывать светящуюся эктоплазму, будучи причастной к отравлению. Я исключил Чарльза Арандела, поскольку, ознакомившись с новым завещанием, он знал, что ничего не выиграет от смерти тетушки. Оставались его сестра Тереза, доктор Таниус, миссис Таниус и доктор Дональдсон, который, как я выяснил, ужинал в этом доме перед инцидентом с собачьим мячиком. На тот момент я не располагал существенными сведениями. Мне пришлось обратиться за помощью к психологии задуманного преступления и к личности убийцы. Оба преступления имели сходные черты. Оба отличались простотой исполнения, а также доморощенной хитростью и результативностью. Для них требовались определенные, хотя и не слишком глубокие знания. Нужные сведения о фосфорном отравлении раздобыть довольно просто, да и само вещество, как я упоминал, легко приобрести, особенно за границей. Поначалу я заподозрил мужчин. Оба связаны с медициной, оба талантливы. Каждый из них мог подумать о фосфоре и его уместности в данном конкретном случае, однако инцидент с собачьим мячиком никак не вяжется с мужской психологией. Это чисто женская задумка. Я изучил возможности Терезы Арандел. Она смела, безжалостна и не слишком щепетильна. Эгоистка, стремящаяся получить от жизни все. На тот момент она отчаянно нуждалась в деньгах, как для себя, так и для любимого мужчины. Ее поведение также явно показало, что ей известно об убийстве тетушки. Между ней и ее братом произошел легкий словесный поединок, который дал мне понять, что эти двое подозревают друг друга. Чарльз пытался заставить ее признать, что она знала о существовании нового завещания. Почему? Так ведь если она знала, то ее нельзя было заподозрить в убийстве. Тереза явно не верит Чарльзу, утверждающему, что мисс Арандел показала ему завещание. Она сочла, что таким образом он неловко пытался отвести от себя подозрение. Был другой важный момент. Чарльзу не захотелось упоминать мышьяк. Позже я узнал, что он подробно расспрашивал старого садовника о гербицидах, и мне стало ясно, какие мысли бродили в его голове. Чарльз Арандел неловко поежился. «Да, я думал об этом», — признался он. «Но, к счастью, мне не хватило смелости». «Верно», — кивнул Пуаро. «Психологически у вас иной склад личности. Ваши преступления всегда будут преступлениями, порожденными слабостью. Кража, подделка — да, это ведь простейший путь. Но убийство — нет. Для убийства нужен особый склад ума, которым может овладеть навязчивая идея». Он продолжил свою лекцию. Я пришел к выводу, что у Терезы Арандел вполне достаточно ума и силы духа для воплощения подобного плана. Однако пришлось учесть и другие факты. Она никогда не встречала препятствий, жила в свое удовольствие. Но такие люди не способны на хладнокровное убийство, разве что под влиянием внезапного приступа ярости. И тем не менее, я практически не сомневался, что именно Тереза Арандел позаимствовала гербицид из жестяной банки. «Я скажу вам правду», — внезапно заявила Тереза. «Да, у меня появилась такая идея, и я действительно взяла немного гербицида из какой-то жестянки в садовом сарае Литл Гринхауса. Но я ничего не смогла сделать. Я слишком люблю жизнь во всех ее проявлениях, и я не смогла лишить жизни кого бы то ни было. Да, я могу вести себя дурно и эгоистично, но есть вещи, на которые я не способна. Я не могу убить, не могу отнять жизнь у другого человека». «Не можете. Это правда», — согласился Пуаро. «И вы не так порочны, как вам представляется, мадемуазель. Вы всего лишь молоды и безрассудны». «Остается миссис Таниос», — продолжил он. Едва увидев ее, я осознал, что она испугана. Она заметила это и очень ловко воспользовалась выдавшим ее страхом. Крайне убедительно она сыграла роль женщины, которая боится за своего мужа. Чуть позже она изменила тактику, весьма талантливо изменила, но ей не удалось меня обмануть. Женщина может бояться за своего мужа или бояться своего мужа, но едва ли оба этих чувства можно испытывать одновременно. Миссис Таниос предпочла сыграть вторую роль. Она виртуозно осуществила свой новый план, даже выбежала в фойе отеля, притворившись, будто ей нужно что-то сообщить мне. Когда ее муж, как она и предвидела, вышел вслед за ней, она притворилась, что не может говорить в его присутствии. Тогда я понял, что эта женщина не боится, а ненавидит своего мужа. И в тот же момент, подводя итог всему, убедился, что нашел тот самый нужный мне психологический тип личности. Это оказалось не потворствующая своим желаниям, а обделенная судьбой женщина. Невзрачная, ведущая скучную жизнь особа, не смогла заинтересовать привлекательных для нее мужчин. Не желая остаться старой девой, она сочла приемлемым брак с нелюбимым человеком. Я представляю, как нарастало ее недовольство, ведь жизнь в Смирне лишила ее всех привычных радостей. После рождения детей именно на них она выплеснула всю свою пылкую привязанность. Муж преданно любил ее, но она втайне все больше ненавидела его. Он попробовал заработать на биржевых сделках, но потерял ее деньги. Очередная обида в копилку ее недовольства судьбой. Лишь одно скрашивало ее серое существование — ожидание смерти тетушки Эмили. Тогда у нее появятся деньги, независимость, средства на английское образование для детей. Учтите, что образование многое значило для миссис Таниос. Ведь она была дочерью профессора. Возможно, она давно спланировала это преступление, или эта идея зародилась в ее уме еще до приезда в Англию. Помогая своему отцу в лаборатории, она почерпнула кое-какие химические знания. Белла знала о характере болезни мисс Арандел и отлично поняла, что для осуществления ее плана идеально подойдет фосфор. Позже, приехав в Литл Гринхаус, она решила использовать более простой способ. Идею подсказал собачий мячик. И вот появилась веревка, натянутая над лестничной площадкой. Простая и незатейливая женская задумка. Миссис Таниос устроила ловушку, которая не сработала. Полагаю, она даже не думала, что мисс Арандел догадалась, каковы причины несчастного случая. Однако подозрения мисс Арандел были направлены всецело против Чарльза. Сомневаюсь, что в ее отношении к Белли проявились хоть какие-то изменения. И вот эта замкнутая и несчастная, но честолюбивая женщина спокойно и холодно привела в исполнение свой первоначальный план. Она обнаружила отличное вместилище для этого яда. Те самые патентованные капсулы, что мисс Арандел имела обыкновение принимать после еды. Открыть капсулу, добавить в нее фосфор и вновь закрыть ее. Просто как детская игра. Ядовитую капсулу она вернула в упаковку к остальным. Раньше или позже мисс Арандел проглотит ее. Вряд ли кто-то заподозрит отравление. И даже если у кого-то появится столь невероятная мысль, на тот момент сама она будет далеко от маркет-бейсинга. Однако миссис Таниос приняла меры предосторожности. Приобрела в аптеке двойную дозу хлоралгидрата, подделав на рецепте подпись мужа. У меня нет сомнений, для чего предназначалось снотворное. Она хранила его на тот случай, если ее надежды не оправдаются. Как я и сказал, с первого взгляда мне стало ясно, что я искал именно такого человека, как миссис Таниос, хотя не имел абсолютно никаких доказательств ее вины. Мне пришлось действовать крайне осмотрительно. Я опасался, что если миссис Таниос даже смутно догадается о моих подозрениях, то может пойти на очередное преступление. Более того, идея такого преступления, по-моему, уже созрела в ее уме. Больше всего ей хотелось избавиться от мужа. Оригинально задуманное убийство обернулось для миссис Таниос сплошным разочарованием. Деньги, все чудесные, дурманящие разум деньги, достались мисс Лоусон. Такой жестокий удар. Но она разработала новый, весьма умный план. Она начала давить на чувства мисс Лоусон, совесть которой, как я подозреваю, была не слишком чиста. Раздались судорожные всхлипывания. Мисс Лоусон вытащила носовой платок и зарыдала в него. «Кошмар!» — всхлипывая, пролепетала она. «Я согрешила, ужасно согрешила. Но, понимаете, меня очень заинтересовало это завещание. То есть, почему вдруг мисс Арандел заказала новый документ? И однажды, когда мисс Арандел отдыхала, мне удалось отпереть тот ящик ее письменного стола, и тогда я обнаружила, что она все оставила мне. Конечно, я и мечтать не могла, что мне достанется так много. Я надеялась лишь на какие-нибудь несколько тысяч. Ну и что же в этом плохого? В конце концов, родственники мало заботились о ее благополучии. Но позже, когда мисс Эмили стало совсем плохо, она попросила принести это завещание. Я догадалась, словно почувствовала, что она решила уничтожить его. И вот тогда я ужасно согрешила. Соврала, что она отослала завещание обратно мистеру Первису. Бедняжка стала совсем забывчивой, постоянно забывала, где что лежит. Она поверила мне, сказала, что я должна написать, чтобы его прислали. И я обещала написать. О, Боже, а потом ей стало совсем худо, и она уже больше ни о чем не могла думать. И вот она умерла. А когда завещание прочитали, и выяснилось, какое огромное у нее состояние, я испытала настоящий ужас. 375 тысяч фунтов! Я и представить не могла, что мисс Эмили настолько богата. Иначе не взяла бы на душу такой грех. У меня возникло жуткое ощущение, будто я присвоила эти деньги. И я растерялась, не знала, как же мне поступить. А на днях ко мне зашла Белла, и я сказала, что половину должна получить она. Мне казалось, что тогда я смогу перестать терзаться. И вот видите, — сказал Пуаро, — миссис Станиус преуспела в достижении цели. Потому-то она с таким упорством отклоняла любые предложения опротестовать завещание. У нее были свои планы. И менее всего ей хотелось восстанавливать против себя мисс Лоусон. Она притворялась, разумеется, что полностью поддерживает желание мужа, но совершенно явно показала, каковы ее подлинные чувства. На тот момент перед миссис Таниус стояли две главные цели. Освободиться вместе с детьми от доктора Таниуса и получить свою долю денег. Тогда у нее будет все, чего она желает. Богатая и счастливая жизнь в Англии вместе с детьми. Со временем она уже не могла скрывать свою неприязнь к мужу, более того, даже не пыталась. Он, бедняга, серьезно расстроился и встревожился. Ее действия, должно быть, казались ему непостижимыми. А в сущности они были вполне логичны. Она разыгрывала роль запуганной жертвы. Если у меня появились подозрения, а она не сомневалась, что они у меня есть, то надо убедить меня в том, что убийство совершил ее муж. В любой момент могло произойти второе убийство, план которого, по-моему, уже созрел в ее голове. Я опасался, что она подстроит самоубийство мужа, чтобы потом обвинить его во всех смертных грехах. Но я по-прежнему не имел никаких доказательств против нее. Я уже совсем отчаялся, когда, наконец, получил их. Мисс Лоусон поведала, что в ночь на пасхальный понедельник видела на лестнице Терезу Арандел, стоявшую на коленях. Я быстро обнаружил, что мисс Лоусон не могла отчетливо видеть Терезу. По крайней мере, не настолько отчетливо, чтобы разглядеть черты лица. Однако она решительно настаивала, что видела именно ее. И в ответ на мои сомнения припомнила, что узнала брошь Терезы с инициалами Т.А. По моей просьбе, мисс Тереза Арандел показала мне упомянутую брошь. И в то же время решительно отрицала, что находилась на лестнице в столь поздний час. Сначала я подумал, что кто-то позаимствовал ее брошь, но правда внезапно открылась, когда я увидел эту брошь в зеркале. Мисс Лоусон, очнувшись от сна, смутно увидела в зеркале фигуру и блеснувшие инициалы Т.А. и пришла к заключению, что видела Терезу. Но если в зеркале она увидела инициалы Т.А., то реальный их порядок, в отличие от зеркального отражения, должен быть обратным. А.Т. Конечно, мать миссис Станиус также звали Арабеллой в девичестве Арандел. Белла — уменьшительное имя. Таким образом, инициалы А.Т. принадлежали Арабелле Таниос. Ничего удивительного в том, что миссис Таниос обзавелась подобной брошью. Они считались редкостью на прошлое Рождество. Но к весне стали исключительно популярны, а миссис Таниос, как я уже заметил, старательно копировала наряды и шляпки своей кузины Терезы. Правда, насколько позволяли ее ограниченные средства. Итак, что же мне надлежало делать? Добиваться предписания Скотланд-Ярда на эксгумацию? Безусловно, я мог бы это устроить. Я мог доказать, что мисс Арандел отравили фосфором, хотя оставалось все же маленькое сомнение. Тело захоронили 2 месяца назад. А я знал, что бывали случаи фосфорного отравления, при которых даже аутопсия обнаруживала лишь неопределенные повреждения органов. Да и мог ли я доказать, что миссис Таниос имела в своем распоряжении фосфор? Крайне сомнительно, поскольку, по всей вероятности, она раздобыла его до приезда в Англию. И в этой сложной ситуации миссис Таниос предпринимает решительные действия. Она покидает своего мужа, положившись на сострадание мисс Лоусон, и открыто обвиняет его в убийстве. Окажись я не столь предусмотрительным, ее следующей жертвой стал бы он сам. Но я предпринял шаги, чтобы изолировать их друг от друга под предлогом ее собственной безопасности. Против этого у миссис Таниос не нашлось разумных возражений. В реальности я тревожился как раз о его безопасности. И тогда... Пуаро внезапно замолчал. Повисла пауза. Я заметил, как побледнело его лицо. Впрочем, это была всего лишь временная мера. Мне пришлось позаботиться о том, чтобы убийца больше никого не убил. Пришлось обеспечить безопасность невинных людей, поэтому я изложил мое толкование этого преступления и передал его миссис Таниус. Воцарилась напряженная тишина. «О, Господи! Так вот почему она свела счеты с жизнью!» — воскликнул доктор Таниус. «Разве это не лучший выход?» — мягко спросил Пуаро. «Она решила, что лучший. Не забывайте, что она заботилась также о детях». Доктор Таниос закрыл лицо руками. Приблизившись ко вдовцу, Пуаро положил руку ему на плечо. «Это неизбежный выбор. Поверьте, это жестокая необходимость. Ради предотвращения новых смертей. Во-первых, вашей. А потом, вероятно, при определенных обстоятельствах под ее удар попала бы мисс Лоусон и так далее». Он помедлил. Как-то вечером, срывающимся голосом, начал доктор Таниос, она предложила мне принять снотворное. Но что-то в ее лице насторожило меня, и я выбросил этот порошок. Именно тогда у меня зародилась мысль, что она душевно больна. Отчасти так оно и есть. Хотя и не в юридическом толковании данного термина. Ваша жена прекрасно осознавала, что делает. Она была слишком хороша для меня. Слишком хороша. Странная эпитафия для покойной, признавшей себя виновной в убийстве.